Глава 22. Как с некоего узника спали оковы после отслуженной за него мессы. В битве, где был убит король Элфвин, произошел знаменательный случай, о котором, как я думаю, не следует умолчать, поскольку рассказ о нем не может послужить к спасению многих. Во время сражения один из воинов короля, юноша по имени Имма, был повержен вместе с другими. Весь день и следующую ночь он пролежал как мертвый среди убитых. Но, наконец, пришел в сознание, сел и кое-как перевязал свои раны. Посидев немного, он встал и пошел искать товарищей, которые могли бы оказать ему помощь. Но в это время он был застигнут и пленен воинами врага, которые отвели его к своему господину, Комету короля Эдильреда. Спрошенный, кто он такой, он побоялся признаться в том, что он воин, и назвался бедным селянином, обремененным семьей, который вместе с другими подобными ему принес воинам еду. Комет велел лечить его, но как только Имме стало лучше, его сковали, чтобы он не убежал ночью. Однако они никак не могли его заковать, поскольку цепи сразу спадали с него. У него был брат по имени Тунна, священник и аббат монастыря в городе, который в его честь до сих пор зовется Туннакастер. Узнав, что его брат пал в битве, Тунна пошел искать его тело и, найдя похожее на него во всех отношениях, решил, что это и есть его брат. Поэтому он отвез тело к себе в монастырь, с честью похоронил его и отслужил множество месс за упокой его души. Именно из-за этого Имму, как уже говорилось, не могли сковать, потому что цепи спадали с него. Пленивший его Комет очень удивился этому и стал допытываться, не знает ли он развязывающих заклятий, о которых говорят легенды. Но Инна сказал, что ничего не знает о таких заклятиях. «Однако», — сказал он, — «у меня в моей стране есть брат, священник, и я знаю, что он считает меня мертвым и творит по мне частые мессы. Поэтому, если бы я был сейчас на том свете, моя душа, благодаря его заступничеству, избавилась бы от наказания». Когда он был в плену у Комета, сторожившие его догадались по его обличью, одеянию и речи, что он не простого рода, как сказал, а благородного. Тогда Комет призвал его и велел открыть свое происхождение, обещая не причинять никакого вреда, если он честно расскажет, кто он. Пленник так и сделал и открыл, что он один из приближенных короля. Комет сказал: «Я по всем твоим ответам понял, что ты не крестьянин, и ты должен был умереть, потому что все мои братья и родичи погибли в той битве. Но я не убью тебя, чтобы не нарушать свое слово». Как только Инна выздоровел, Комет продал его фризам в Лондонию, но ни по пути туда, ни у фризов его по-прежнему не удавалось сковать. Поэтому, когда враги попытались сковать его всеми возможными оковами, и когда купивший его понял, что сделать этого нельзя, ему позволили самому заплатить за себя выкуп. Оковы чаще всего спадали с него после третьего часа, когда обычно служится месса. Поклявшись, что он привезет или пришлет хозяину деньги за выкуп, он отправился в Кент к королю Хлотхеру, который был сыном сестры упомянутой королевы Эдельфриды. Инна прежде служил королеве, поэтому он попросил у короля деньги на выкуп и получил их, и послал хозяину, как обещал. После этого он вернулся на родину, где встретил брата и рассказал ему обо всех своих бедах и об избавлении от них. Из рассказа он понял, что оковы действительно спадали с него, когда за него служились мессы. Посему он решил, что другие блага и удачи, случившиеся с ним в моменты опасности, также дарованы ему небом благодаря заботе его брата и принесению святой жертвы. Многие, слышавшие об этом от упомянутого мужа, были тем самым подвигнуты к большой вере и благочестию, к молитве и милосердию и к принесению дара жертвы Господней во святом причастии ради избавления своих близких, покинувших этот мир, ибо они поняли, что спасительная жертва служит вечному искуплению, телесному и душевному. Эту историю рассказал мне один из слышавших ее от того, с кем она случилась. Поэтому, уверенный в ее истинности, я счел возможным включить ее в нашу церковную историю.